потому что даже перечислять было противно. Надежда затушила сигарету прямо о стену, противопожарная краска взвизгнула и пошла пеной, мгновенно погасивший огонек. Вот отчего у нас все стены в лопнувших пузырьках. А старший по подъезду с таким подозрением на меня поглядывал, спрашивая про них. «Тикерей, как медицинский работник, я с тобой не согласна», — сказала она. «Но ты умница и хороший друг. Вот подрастет Леночка, обязательно постараюсь тебя на ней женить». Я глупо ухмыльнулся. Леночке, дочке Надежды, лет 5 было всего. Я и не знаю, куда деваться от ее поцелуев и обнимашек. Она сразу объявила меня своим старшим братом, за которого после школы выйдет замуж. Лучше бы на Леона запала, ему-то все равно. «Ладно, не бойся. Скоро она уже перестанет кормить тебя облизанными конфетами и требовать рассказывать сказки про отважных фагов», — пообещала Надежда. «Хочешь, подвезу тебя до работы?» «Нет, спасибо, я на автобусе. Лучше вы вечером посмотрите, как там Леон. Вдруг он опять не ляжет спать, а будет смотреть ТВ. Обязательно посмотрю». «И посмотрю, и уложу. Не беспокойся», — сказала Надежда. В маленьком тамбуре на входе в офис я послюнил палец и засунул в отверстие детектора. При этом я смотрел в окулятор камеры, сканирующий сетчатку глаза, но это была ерунда. Самая надежная проверка — генетическая, потому что любые отпечатки пальцев можно подделать, сетчатку пересадить чужую, пароль узнать под пыткой. Куда надежнее проверить клетки эпителия и эритроциты, которые обязательно есть в слюне. Каждый раз, прижимая палец к подушечке детектора, я немного нервничал. Там под подушечкой игла со специальным средством, которое вырубает человека за 2 секунды. Если генный анализ покажет, что в тамбур вошел чужак, то игла выдвинется. Конечно, все было нормально. Дверь открылась, на ней вспыхнул зеленый огонек. Я вошел и поздоровался с охранником. «Привет, Тикерей», — ответил он. «Ты рановато сегодня». «Да нечем было заняться», — признался я. «Мне очень нравится, как относятся ко мне на работе. Никто не иронизирует над возрастом или над тем, что я с чужой планеты, и наоборот тоже никаких скидок не делают. Стась, когда договаривался насчет меня, предложил 3 работы на выбор. Одна в аналитическом центре, который собирает информацию со всех планет империи. Другая — техником на космодроме фагов. Поработав там, очень легко поступить в пилотскую школу. И третья — здесь, в фирме, которая изучает и разрабатывает вооружение. Я выбрал оружейную фирму. В основном потому, что здесь меньше придется работать, а значит, не нужно будет отдавать Леона в госпиталь. И, в общем, не жалел. У меня была должность младшего техника и кабинет. Ну, не совсем мой, на 2 с Борисом Тарасовым, старшим техником и моим начальником. Он уже был на месте, худой, высокий, выбритый налысо, только на макушке торчит длинный пучок волос. Вначале я немного пугался его вида. Ну, не пугался, скорее смущался. Впрочем, недолго. Тарасов оказался хорошим человеком. Наверное, в мире куда больше хороших людей, чем плохих. «Здравствуй, здравствуй», — пробормотал Тарасов, едва я вошел. Он пялился в экран генного сканера, на котором крутилась замысловатая пептидная цепочка. В отражении на дисплее, что ли, меня заметил. «Здравствуйте, Борис Петрович», — сказал я громко. «Ничего, что я рано». Тарасов подпрыгнул в кресле, повернулся, вытаращился на меня. «Тикерей, ну нельзя ж так подкрадываться, до инфаркта доведешь. Вы же со мной поздоровались», — растерялся я. Тарасов удивленно приподнял брови и воскликнул. «Поздоровался я? Иди сюда, Тикерей». Я подошел, мельком глянув на площадку анализатора. Там лежал плазменный бич. Тихонько лежал так. Вот что изучал Борис Петрович. «Я поздоровался с этим вот опероном», — объяснил Тарасов, тыча пальцем на экран. «Видишь?» «Вижу, но не понимаю», — признался я. «Бракованный бич», — объяснил Тарасов. «Просто беда какая-то. Бич привязывается к хозяину и работает только с ним. Ты ведь знаешь?» «Да». «Ну так вот, у этого импритинг не произошел. Ни на первого фага, ни на второго, ни на третьего. Индивидуальная неприязнь бывает, конечно, квазиживые механизмы – штука сложная, но этот никого не хочет принимать. Генетический дефект, к сожалению, какой-то сбой на стадии производства. «Его можно вылечить?» – спросил я. Больше всего плазменный бич фагов походил на змею с метр длиной, покрытую серебристой чешуей с плоской головой. Голова время от времени приподнималась.